Интермедия. Тайные переговоры. Часть 9. Получается, ослабление религии богини – это и было основной целью религии божественного мира, и этого избежать было нельзя. Религия божественного мира поощряет увеличение физических показателей и способностей ради укрепления системы. Кроме того, создает сеть агентов влияния на человечество для того, чтобы стабилизировать ситуацию в мире. Ведь для того, чтобы уменьшить смертность среди человечества, требуется что-то, чтобы не позволило демонам напасть и вырезать всех. И именно из-за таких действий религии божественного мира демоны не смогли завоевать человечество, хотя их физические показатели и выше. Контролируя всех, чтобы не было полномасштабной войны среди людей, они канализируют ненависть и недовольство в сторону демонов. Таким образом, и манипулируют мнением людей и информацией, которую предоставляют человечеству. Но если богиня умрет, их влияние на человечество уменьшится. Если голос Бога действительно поменяется, то для религии божественного мира, у которой все учения строятся именно на этом голосе, явно возникнут серьезные проблемы, которые будет не так-то просто решить. Что ни сделай, на веру людей в таком случае явно пошатнется. Возможно, многие люди сменят свою религию на религию богини, и тогда все станет совсем плохо. Религия богини не так хорошо умеет, как религия божественного мира, преподносить и дозировать нужную информацию людям. Конечно же, религия божественного мира могла бы отправить своих тайных агентов в религию богини, а затем создать из этой религии преемника для религии божественного мира. Тогда, возможно, ситуация и была бы совсем другая, но учитывая время и усилия, которые потребуются для этого, проще просто уничтожить религию богини, что позволит религии божественного мира продолжить свою деятельность. И кроме того, религия богини не понимает, как функционирует система. Так что заменить религию божественного мира на религию богини – это не то, на что папа будет согласен. Ну и потом. Смерть богини должна была произойти много-много позже. Но затем, из-за того, что кое-кто своими манипуляциями привел к тому, что огромное количество МА-энергии было потрачено на бестолковую атаку ПД, время жизни богини существенно сократилось. Думаю, если бы не это, то религию богини постепенно оттирали бы от власти в течение долгих лет. А затем пришлось спешно менять свои планы, поскольку ситуация внезапно стала весьма угрожающей и потребовалось быстрое решение по уменьшению влияния религии богини, даже если и придется воевать. Готовясь к моменту смерти богини, религия божественного мира приводит свои приготовления, частью которых является манипулирование информацией. Для того, чтобы после изменения голоса системы не возникло хаоса, они уже начали распускать слухи о том, что голос может поменяться. Эти слухи продолжают рассыпаться и расходиться по населению, и даже основание для этих слухов было подготовлено. Например, богиня забеременела, и ее муж заступил на службу вместо нее до момента рождения ребенка. В таком случае им не придется подводить людей к мысли о том, что бог у религии божественного мира и у религии богини один. То есть, те, кто поумнее, и сами это поймут. Даже если это и не совсем так, нет никакой возможности для обычных людей проверить данное утверждение. Если религия божественного мира сможет распустить данные слухи заранее, то это добавит веса к их словам, когда голос Бога сменится. Хотя явно даже в этом случае их влияние значительно уменьшится. Значит ли это, что в таком случае война с религией богини не имела смысла? Возможно, но не все так просто. Даже в религии богини мало тех, кто считает, что Бог един и у религии богини, и у религии божественного мира. Простого изменения голоса системных сообщений, судя по словам папы, будет недостаточно, чтобы сделать вывод о смерти богини. Так что будет мало тех, кто поймет, что богиня умерла, и будет в отчаянии. Но если информация о том, что у религии богини и у религии божественного мира один бог станет общедоступной, то тогда возникает возможность того, что именно религия богини понесет основной урон после смены голоса бога. Думаю, текущий папа способен и на такую интригу. Но он не сможет ее использовать, просто не хватит времени. Если богиня умрет, это значит, что их уже прижали к стенке. Причина, по которой религию богини до сих пор не трогали, в том, что ее не считали существенным врагом. Или, может быть, у папы есть какая-то симпатия к богине, из-за чего ему и сложно было решиться на уничтожение религии, которая поклоняется ей. Суммируя вышесказанное, смерть богини станет существенным событием для всего мира. И поскольку времени осталось очень мало, нет возможности решать проблемы политическими или идеологическими решениями. Вот почему было принято решение о физическом уничтожении религии богини. Даже для религии божественного мира очень сложно ускорить план по уничтожению религии богини, который рассчитан на несколько столетий. Именно поэтому меня, кто в тот момент была известна как «Ужас лабиринта», использовали как повод для развязывания войны. Сейчас, когда я знаю больше информации, я понимаю, что это было неизбежно. А в то время я даже о религии божественного мира ничего толком не знала. И потом устроила на поле боя форменную резню. Но ошиблась немножко, с кем не бывает. Судя по всему, религия божественного мира все еще ведет в этой игре по уничтожению религии богини. Это сложно назвать войной, но они серьезно уменьшили влияние страны Сарьера, даже полностью изолировали их в дипломатическом плане. В данный момент они просто ждут, когда страна Сарьера потеряет терпение и нанесет ответный удар. В этот момент они и уничтожат религию богини, а если и не уничтожат, то как минимум существенно перепишут. Для достижения этого плана сейчас все беспризорники, появившиеся во время войны, собираются с религией божественного мира и втайне тренируются. Конечно же, путь, выбранный папой, грозит большой кровью, но с него он явно не свернет. Даже если ему придется убить 10 тысяч человек, чтобы спаслось 10 тысяч один, он это выполнит без всякого сожаления. Такой человек – этот самый Папа Дустин. Даже король демонов считает его величайшим среди людей. А в кое-чем он даже более опасен, чем Кура или король демонов. Заставить его отступиться от плана не получится. Если только у него не останется другого пути, кроме отступления, переговоры с ним не имеют смысла. С другой стороны, в данный момент мы обсуждаем антиэльфийскую коалицию, так что вероятность этого согласия крайне велика. Правда, нам пришлось выложить на стол больше козырей, чем я рассчитывал, и, похоже, дальнейшего передвижения в переговорах пока не будет. Поскольку вести разговор в окружении такого большого количества слабо знакомых людей для меня сложно, то как только мы достигнем соглашения по поводу эльфов, я тотчас же сбегу отсюда. И когда этот момент настал, все испортило вампирчик. Мне даже показалось, что она действительно планировала убить папу. Что же, может быть, это и не худший вариант, поскольку мне все равно бы пришлось устранить его в дальнейшем. Так что я не против. В результате полное поражение вампирчика на словесном фронте. Она же еще слишком юна и в данный момент все еще не разобралась даже с тем, как ей жить дальше. Естественно, что против этого старика у нее не было ни шанса. Он монстр идеологической обработки. У него даже прозвище есть – воля человечества. Мы поняли, что вы готовы пожертвовать собой ради дела. Поскольку у вампирчика просто нет слов, я решила вмешаться, чтобы закончить переговоры как можно быстрее. Я надеюсь, что мы сможем наладить прекрасные взаимоотношения с вами в будущем. Я навещу вас повторно в другой раз. Так, время бежать. Стойте. Да какого черта? Хватит меня останавливать. Я хочу отсюда уйти. Вторжение демонов уже не остановить? Именно так. Когда оно произойдет? Как только приготовления будут закончены. Дайте мне уже уйти. Хорошо. Когда ожидать ваш повторный визит? Через 10 дней в то же самое время. Тогда мы будем готовы к этому времени. Я искренне благодарю вас за то, что вы сумели выделить свое время для встречи с нами сегодня. Я также благодарю вас за такой хороший прием, хотя я и не предупредила вас заранее о своем прибытии. Спасибо. Так. Я поклонилась и затем активировала телепорт. Барьер, препятствующий телепорту? Это меня не остановит. Я выбросил вампирчика и великана в комнату в особняке, а затем снова телепортировалась в другое измерение, где будут только я и никого кроме меня. Я так измотана, у меня совсем нет сил. Мне хочется просто лежать и ничего не делать, и чтобы рядом не было никого. Так и сделаю. Когда я думаю о том, что мне придется пройти через что-то подобное всего через 10 дней, мне просто хочется умереть. Наверное, следующие 10 дней проведу здесь, просто отдыхая.